Включив свет на кухне, она медленно обошла вокруг стола, потянулась к шарфу, вдруг почувствовав потребность прикоснуться к нему. Сначала он внушал ей отвращение, так как Анни считала, что его прислал убийца. Потом этот кусок шелка вызывал у нее тошнотворное чувство, стоило ей представить, что его когда-то уже дарили женщине, погибшей страшной насильственной смертью. «Это тебе Ренар прислал, верно?» Анни резко обернулась при звуке его голоса. Ник стоял на пороге в одних джинсах и босиком. «Я не хотела тебя будить». «Ты не будила?» Ник подошел ближе, дотронулся рукой до полоски бледного шелка. «Это его подарок?» «Да». «Точно так же он вел себя с Памелой. Мне вдруг показалось, что это тот самый шарф, что Ренар посылал ей», — призналась Анни. «Он тебе знаком?» Фуркейт покачал головой. «Никогда такого не видел». Что Ренар сделал с подарками после того, как Памела ему все вернула, остается загадкой. Стоукс должен был бы знать, тот ли это шарф. Но я сомневаюсь. У него не было повода обратить на такую безделицу внимание. Дарить женщине милые пустячки совсем не значит нарушать закон. «Белый шелк», — задумчиво произнесла Анни, — «как удушители из бою. Ты думаешь, это преднамеренно? Если бы это было так важно для Ренара, я думаю, что он задушил бы этим шарфом Памелу». Анни чуть передернула плечами при одной мысли о такой вероятности, потом взяла себя в руки и вернулась в гостиную. Она включила стереосистему, стоявшую на книжных полках, выбрав фортепианную блюзовую композицию. За высокими французскими окнами все еще лил дождь, хотя теперь он стучал по крыше не так яростно, чуть приглушеннее. Гроза переместилась к Лафайетту. Словно неоновый всполох неба на севере прочертила молния. «Зачем ты отправился к Ренару в субботу, Ник?» — спросила Анни, обращаясь к его отражению в оконном стекле. «Он мог позвонить в полицию, и тебя бы арестовали. Зачем так рисковать?» «Не знаю». «Уверена, что знаешь». Анни обернулась через плечо, как всегда удивляясь сиянию его неожиданной улыбки. «Ты отличная ученица, детка!» Он шутливо погрозил ей пальцем и подошел ближе. Фуркейт открыл створку и глубоко вдохнул холодный ночной воздух. «Я был в том доме, где умерла Памела». Он помолчал. «А в субботу решил посмотреть, как живется ее убийца. Понимаешь, ярость — очень прожорливый зверь. Ее надо регулярно подпитывать, иначе она погибнет. А я не хочу, чтобы моя ярость угасла. Пусть она бьется в моей ладони, как живое сердце. Я хочу его ненавидеть и хочу, чтобы его наказали». «А если Маркус Ренар не убивал Памелу Бишен?» «Он убийца. Ты знаешь, что это его рук дело, и я об этом знаю». «Я понимаю, что Ренар в чем-то виновен», — ответила Анни. «Я знаю, что эта женщина стала его манией. Я верю, что он ее преследовал. Его образ мыслей, то, как он рассуждает, говорит, как выворачивает все по-своему, пугает меня. Наверное, Маркус Ренар мог убить Памелу. Возможно, что он ее все-таки убил. Но, с другой стороны, кто-то попытался убить Линдсей Фолкнер именно тогда, когда она собиралась рассказать мне о чем-то, что могло иметь отношение к гибели ее подруги. А теперь кто-то пытается убить меня. И это явно не Маркус Ренар. Держи все концы отдельно, иначе нити запутаются, Туанетта. Резко оборвал ее Ник. Первое. На свободе разгуливает насильник. Он выбрал Фолкнер, потому что она подходит к его схеме. Второе. У тебя есть личный враг. И это помощник шерифа Малин. Он хочет тебя отомстить. Допустим, Малин следил за тобой, доехал до дома Ренара, и это вывело его из себя. ты не только никого не слушаешь, но еще и вступила в сговор с врагом. Это заставило Малина переступить черту. Может быть и так, согласилась Анни. Или мои попытки раскрыть это дело заставляют кого-то нервничать. Возможно, Линдси вспомнила что-то такое о Донни и об этих сделках с землей. Ты сам говорил о возможных связях между Донни Бишеном и Дювалем Маркотом, — напомнила она Нику. Я рассматривал все варианты и до сих пор уверен, что Памелу убил Ренар. Разумеется, ты в этом не сомневаешься. Иначе, если Ренар не убийца, то с чем останешься ты? Ангел-мститель, разящий человека без всякой на то причины, превращается в обыкновенного бандита. Наказывать невиновного несправедливо. Если Ренар не преступник, тогда преступник ты.